«Кто такой этот Серов, Сергей Леонидович?» — спросил Тимохин. «Офицер Федеральной службы безопасности. Командир группы, осуществляющей контроль за Кордопольским на полигоне Северный», — пояснил Феофанов. «Я включу громкоговорящую связь, чтобы и ты был в курсе разговора с бывшим генералом». «Как скажете». Начальник управления подошел к столику, заставленному телефонами, и снял трубку одного из аппаратов. «Феофанов на связи». «Это майор Серов. С вами желает переговорить господин Кордопольский». «Он рядом?» «Так точно. Передайте ему трубку». «Да, Кордопольский?» «Гражданин генерал, я связался, естественно, под контролем ваших людей, с Тимирзаем, и доложил ему, что готов отправить груз уже послезавтра. Но Тимирзай запретил это, объяснив запрет неготовность аэродрома близ Дерхана принять наш самолет. Переброску груза он назначил на четверг, 9 сентября». «Нас не устраивает подобный вариант», — сказал Феофанов. «Но я ничего не могу сделать, генерал». «А додуматься о том, что на полигон готовится прибыть комиссия центра, не мог?» «Как я понял, у Тимирзая проблемы с организацией воздушного коридора для приема российского транспортного самолета. И если я сообщил бы ему о предстоящей ревизии на полигоне, то он вообще отложил бы отправку груза на неопределенный срок. Черт бы побрал тебя с твоим Тимирзаем!» «Повторяю, я в данной ситуации ничем помочь не могу. Все, что было в моих силах, я сделал. Знали бы вы, что мне пришлось выслушать от Аладьева. Ведь он уже все подготовил к отправке груза в ранее обозначенные сроки. А тут, ну, в конце концов, не мы решаем, когда отправлять борт. И Аладьев обещал обеспечить подход вагонов вечером 8 числа. С Рашидовым я обо всем договорился. Но повлиять на Тимирзая, извините, не в моих силах, и я предупреждал вас об этом». «Ладно, 9-го так 9-го. Подтверди Тимирзаю отправку груза в назначенное им время». «Слушаюсь». «С Умаром удалось связаться?» «Нет». «Пока нет». «Но я вот что подумал. У разведки в Пакистане наверняка имеется обширная агентурная сеть». «Ну и что? С Умаром от моего имени может связаться в Пакистане любой агент. А станет ли твой зять говорить с любым агентом? Тому достаточно передать просьбу связаться со мной, и вопрос его содействия вам будет решен». «Я понял. У тебя все?» «Так точно. Передай трубку офицеру». «Серов, продолжаю сильно контролировать Кордопольского. Он ни на секунду не должен выпадать из поля вашего зрения, даже когда занимается любовью. Ясно?» «Так точно, товарищ генерал. Будут новости, звони». «Все». Феофанов бросил трубку на рычаги аппарата. «Слышал, Тимохин?» «Конечно, слышал». «И что скажешь?» «А что сказать?» «Необходимо сообщить Крофт, чтобы она не была подвергнута пыткам, чтобы не упрямилась и начала давать показания Тимирзаю. Какую именно информацию сливать, решать ей. Но Крофт должна протянуть до 9 числа». «Значит, установление контакта между ней и Шепелем теперь становится крайне необходимым?» «Получается так. С Шепелем я сам переговорю. Миша найдет способ войти в контакт с Крофт. Даже если ее постоянно держат под охраной в подвале усадьбы Чаранди, это вряд ли. Но посмотрим. Шепель, если надо, и в подвал проберется, минуя охрану. Ладно, с Шепелем твои дела. Сейчас пообедаем и выезжаем в Воробьево. Работаем с чистого листа? Что ты имеешь в виду? Кордопольский не общался с командиром экипажа? Нет, это могло спугнуть майора. Надеюсь, мы поедем в Воробьево не на вашем шикарном Мерседесе, который соберет вокруг себя местных жителей. Сейчас, Саша, и население чем никого особо не удивишь. Но поедем в Воробьево не на Мерседесе, а на обычной Волге. Лучше еще что-нибудь проще». «Что именно?» «Я бы посоветовал обычную Ниву». «Ниву? Хорошо, поедем на Ниве. И вдвоем. Согласен. За рулем ты. Но не вы же». Феофанов вызвал Ларинова. «Вася, обед на две персоны и подготовить Ниву к выезду. С водителем? Нет, без водителя и без сопровождения, но с полным баком бензина. В 16:30 белая Нива остановилась у сельского магазина. Тимохин вышел из машины, прошел в местный мини-маркет, купил сигареты, бутылку минеральной воды. Вернулся. Заняв место водителя, спросил Феофанова. «Дальше куда, Сергей Леонидович?» «Прямо до церкви. Там вправо пойдет спуск к реке. У старой пристани остановишься». «У пристани?» — удивился Тимохин. «Да, наш майор, по сообщению наблюдателей, вышел порыбачить и обустроился недалеко от пристани, в кустах. Самое место и для рыбной ловли, и для серьезного разговора». Александр остановил Ниву у самой воды, точнее, у трапа, ведущего на пристань. По идее, здесь должно было быть много ребятишек. Место для купания лучше не придумаешь. Но сегодня прохладно, не до водных процедур. Оттого на пристани никого не было, а обрыв скрывал Ниву от глаз сельчан. Офицеры прошли до кустарника, отступавшего от воды на метр песчаной полосы. Удочку увидели издали. Подошли к рыбаку с тыла. Тот сидел на складном стуле, рядом сумка со всевозможными снастями. Слева кол, к нему привязан садок, наполовину погруженный в реку. «Добрый вечер, Матвей Викторович». Рыбак резко обернулся. Это был плечистый мужчина лет 38-40 с хитрыми узкими глазками. «Добрый», — ответил он. «С кем имею честь?» — Феофанов представился. Горбун заметно побледнел. «Как рыбалка, майор?» «Да я недавно пришел. Вот только закинул удочку. А, извините, вы тоже сюда на отдых приехали?» «У вас клюет, Матвей Викторович». Горбун вытащил плотвичку размером с ладонь, отцепив, бросил ее в садок, отложил удочку, поднялся. «Вы ко мне?» «Точно так. И не будем попусту тратить время. Нам известно о ваших с господином Кардапольским делах. О нелегальных полетах в Пакистан, о переправке талибам вооружения, в частности, секретных переносных зенитно-ракетных комплексов. Нам, Матвей Викторович, известно все о вашей преступной деятельности». «Вы приехали арестовать меня? Если вы не согласитесь помочь нам в одном деле, связанном с вашей профессиональной деятельностью и делами господина Кардапольского, предупреждаю сразу, отвечать за последнее вам придется в любом случае, как и Кардапольскому, Аладьеву, Рашидову и всем тем, кто участвовал в незаконной продаже оружия. А вот какое наказание вам будет определено судом военного трибунала, зависит всецело от вас. Откажетесь от сотрудничества, получите на полную катушку лет этак 20 строгого режима. Согласитесь, суд учтет данное обстоятельство, и в зависимости от того, насколько эффективным будет наше сотрудничество, вам дадут лет 5, не исключено, что условно, ведь вы вынуждены были выполнять приказы вышестоящего командования и не знать, что именно перевозите за кордон. Если вы сомневаетесь в том, что мы знаем все о ваших деяниях в составе преступной группы, возглавляемой Кардапольским и Аладьевым, то позвоните генералу, он все доходчиво вам объяснит. Горбун опустился на стул, сжал голову обеими руками. Я знал, что все это плохо кончится. Знал. Но деньги, мне нужны были деньги. Я не мог отказаться, согласившись на первый полет. Я Горбун, — прервал летчика Феофанов. У меня никакого желания нет подтирать вам сопли. Раньше надо было думать о будущем, когда вам только предложили продать за бабки родину и честь офицера. Сейчас ныть бесполезно. Мне нужен конкретный ответ на конкретно поставленный вопрос. Да-да, конечно. Я готов к сотрудничеству и сделаю для вас все, что угодно. Не для нас, Горбун, а во искупление прежних грехов и решение собственной участи. Но вы вправду обещаете, что приговор будет условным? Я не исключаю этого. Что я должен делать? Ничего особенного. Послезавтра, как положено, по истечении срока отпуска, вернуться в часть. На 9 число у вас запланирован рейс в Дерхан, туда, куда вы перевозили ПЗРК и другое вооружение. Особенности данного рейса обсудим позже». «Я понял». «Ну и хорошо. Мы не будем мешать вам наслаждаться последними сутками отпуска, в частности, рыбалкой. Одно предупреждение. О нашем разговоре ни здесь, в селе, ни в гарнизоне, никому ни слова, кроме, естественно, Кордопольского. И не пытайтесь скрыться, Горбун. Вы под контролем спецов Главного управления по борьбе с терроризмом. У них задача предельно простая — не допустить вашего бегства. И им предоставлены особые полномочия. Объяснить, что означает статус особых полномочий?» «Не надо», — проговорил Горбун. «Это право на уничтожение субъекта при его попытке выхода из-под контроля. Вы все верно понимаете, но мне нужны гарантии. Вы их уже получили. Удачной рыбалки, господин Горбун. До встречи на полигоне». «До свидания», — подавленно проговорил предатель. Феофанов с Тимохиным вернулись к Ниве и в 18:10 прибыли в загородную резиденцию ГУБТ. В приемной Ларинов доложил, что звонил бригадный генерал Вайринг и просил перезвонить ему по возвращении начальника управления. Также прапорщик сообщил, что Шепель выходил по связи на Крымова. У него все идет по графику и без проблем. «Хорошо», — выслушав доклад помощника, — сказал Феофанов. «Соедини меня с Вайрингом». Феофанов и Тимохин прошли в кабинет начальника управления. Ларинов доложил, что связь с главным координатором проекта установлена. Феофанов поднял трубку спутниковой связи. «Вайринг, это Феофанов. Добрый вечер». «Добрый. Я звонил вам, чтобы сообщить, что группа полковника Дака прибыла на базу Хуми, откуда завтра с рассветом вылетит для отработки задачи отвлекающего маневра в Гирузгане. Вы уточнили, сколько боевиков может оказаться в кишлаке?» «Конечно. Около 15, не считая раненых. У Дака сколько человек?» «С усилением из состава резерва командующего 10. Это нормально. Я могу поговорить с Даком. Считаете, что я не в состоянии поставить задачу по афганскому кишлаку?» «Ну что вы, генерал, я так не считаю. Просто хотел переговорить с полковником, а еще больше с ним желает пообщаться полковник Тимохин. Они работали вместе, и лишним разговор не станет». «Окей, согласен. Полковник Дак свяжется с вами. Как ему выйти непосредственно на командира отряда, полковника Тимохина?» «Пусть звонит мне, а мы тут разберемся». «На какое число назначена основная акция?» «На 9 сентября». «На 9?» — удивился Вайринг. «Помнится, речь шла о завтрашнем дне. По ряду причин, связанных с действиями Тимирзая, мы вынуждены перенести дату основной акции. Но даже сутки могут создать весьма невыгодную для нас ситуацию. Наши спецы сделают все возможное, чтобы не допустить этого». «Олрайт. Держите, пожалуйста, меня в курсе ваших дел». «До связи, господин генерал-лейтенант». Феофанов отложил трубку спутниковой системы и присел в кресло руководителя. Тимохин устроился на своем обычном месте у стола совещаний. «Вайринг недоволен, что мы не можем атаковать усадьбу Чаранди завтра». «Это понятно. Американцам ой как не в кайф будет, если талибы раструбят на весь мир о секретных операциях ЦРУ, да еще живого свидетеля представят. Меня меньше всего заботит репутация Центрального разведывательного управления США. Я думаю о здоровье Крофт. Это в первую очередь. Мы должны ее вытащить, иначе сержанта ждет страшная участь. Но мы делаем все возможное». «Кто знает, Саша, все или не все. Может быть, что-то очень важное упустили». «Почему Тимирзай отказался от досрочной переброски настолько нужного талибам груза? По техническим причинам, вызвавшим какие-то проблемы на аэродроме? Ерунда. Что там могло произойти такого, из-за чего не может сесть наш военно-транспортный ИЛ? Отказали дальномеры, высотомеры? Так 76-й и без их помощи свободно сядет. Ревунов говорил о проблемах с коридором в воздушном пространстве Пакистана, напомнил Феофанову Тимохин. Тоже ерунда. Как говорится, над всем Пакистаном чистое небо. Это не Европа, где все забито. Помешать приему борта может только повреждение взлетно-посадочной полосы. Но если ВВП повреждена до того, что не может принять самолет завтра, то и 9 числа она будет непригодна к использованию. Нет, что-то темнит, Тимерзай. А вот почему — непонятно. Тимохин, с молчаливого разрешения генерала, прикурив сигарету, проговорил. Ревунов мог бы внести ясность в данный вопрос. Да, Ревунов мог бы. Зато мы не можем обратиться к нему за помощью. Почему? Сергей догадывается о наших истинных планах. Догадываться, Саша, одно, а знать о них совершенно другое. Я также склонен доверять Ревунову, но рисковать не имею права. Да, в принципе, и не так уж важно, почему Тимерзай не принял груз раньше назначенного срока. На это у него может быть уйма причин, которые, сидя здесь, мы просчитать не сможем. А если Тимерзай ждет нас, и сутки нужны ему для подготовки достойной встречи дорогих гостей? Подготовку встречи заметят ребята подгруппы Шепеля. Или ты предлагаешь, что и о ней Тимерзай имеет информацию? Я ничего не предполагаю, Сергей Леонидович. А на связь с Ревуновым рискнул бы выйти. Хуже не будет. Если наша предстоящая операция засвечена, то встречать нас духи по-любому будут серьезно. Но операцию уже никто не отменит. Значит, придется работать по обстановке. На подлете талибы борт не собьют. Все же им необходимо убедиться, что он притащил в своем чреве. А нам покинуть его — минутное дело. Я вот о чем подумал, Саша. А не придать ли тебе пару БМП? Боевые машины пехоты? Да, БМП-2. Это явилось бы даже для информированного противника неожиданностью, а тебе помогло бы провести отработку и аэродрома, и смять духов непосредственно у усадьбы Чаранди. «Вы строите такие планы?» — улыбнулся Тимохин. «Словно место содержания в неволе одной женщины охраняет как минимум полноценная рота. Хотя, с другой стороны, надо продумать этот вопрос. Техника действительно помогла бы нам. Но, как я сказал, необходимо просчитать все за и против, которых тоже окажется немало. Вот и думай, просчитывай». Сигналом вызова сработала спутниковая система. Феофанов поднял трубку. «Слушаю. Это полковник Дак». «Приветствую вас, полковник. Какая задача определена вам на завтра?» «Вылет Кишлаку, Гирузган, поход к селению и его штурм при поддержке авиации». «Понятно. Я передаю трубку Тимохину. Поговорите с ним». «С удовольствием, сэр». Александр принял трубку. «Привет, Джон». «Здравствуй, Алекс. Рад слышать тебя. Взаимно». «Ты говоришь в присутствии генерала Варенко?» «Нет». «Отлично. Слушай меня внимательно. К Гирузгану выйди со стороны большого перевала Кокарского ущелья, охватывая кишлак по зеленке с запада. Тебя будет прикрывать авиация? Так? Какими силами?» «Звено Апачей». «Хорошо. Пусть Апачи перед штурмом обстреляют реактивными снарядами или неуправляемыми ракетами окраины селения. Обстрел должен быть мощным. После этого входи в кишлак с двух направлений, а вертушкам передай команду перекрыть пути прорыва с севера и востока. Войдя в кишлак, действуй так, как ты это хорошо умеешь, шумно, с применением гранатометов, но не распыляясь. Главной твоей целью является Алим Заркай. Его тебе надо взять живым. Духи при столь мощной атаке долго сопротивляться не будут, а лишившись возможности отхода, скорее всего, поднимут лапы вверх. Но если ты уничтожишь всех боевиков Заркая, я лично ничего против иметь не буду. А вот главаря и его приближенных, захватив, допроси предельно жестко. Вопрос к ним у тебя должен быть один — где Луиза Крофт? Естественно, Заракай ничего об этом не знает, но ты обработай его как следует, а затем проведи тотальную зачистку кишлака. Проверь все подвалы, колодцы, дома, сараи, мечеть. Все, где потенциально можно укрыть женщину. И везде твои ребята должны упоминать имя Крофт. Но в Герузгане долго не задерживайся. На работу в кишлаке у тебя не более 1,5 часов. Потом, забрав с собой Заркая, уходи. Как понял? Понял тебя, Алекс, — ответил Дак. Не сомневайся, наделаем шуму. Далеко слышно будет. Вот в чем-чем, а в этом я ни капли не сомневаюсь. Ты уверен, что я не понадоблюсь тебе в Пакистане? Уверен. Отработав Герузган, уходи в Хуми. С Божьей помощью через 2 дня и мы прибудем туда вместе с нашей разлюбезной Луизой Крофт. Пакистан не Афганистан, Алекс. Да что ты, усмехнулся Тимохин. Не знал. Спасибо, дружище, просветил. Я не шучу, Алекс. В случае необходимости вызывай меня. Ирбис придет Ориону на помощь при любых обстоятельствах. Даже если тебе запретит это генерал Вайринг? Даже если мне запретит это верховный главнокомандующий. Мы одна команда и должны стоять друг за друга, невзирая ни на что. Раньше ты был другого мнения. Вот именно что раньше. Так что, Алекс, пока я командую Ирбисом, ты всегда можешь рассчитывать на поддержку группы. Ты свою работу сделай как надо, а с Дирханом мы как-нибудь разберемся. Как там у вас мой Ларсен? Нормально. Решил жениться. Но это за ним, как у вас говорят, не заржавеет. Он всех достанет, но получит разрешение на брак. Вопрос, надолго ли? Ну, это его личное дело. Как понимаю, ты его в штурмовую группу не берешь? Не знаю, пока не решил. Возьми. Жених из него никакой, но вояка Ларсон, сам видел, отменный. Я подумаю, Джон, тем более, что время на это у меня есть. Удачи тебе завтра. И прошу, отработай Герузган, так как сказал я. Возможно, Вайринг поставит тебе другую задачу. Но ты, Алекс, не волнуйся, все будет окей, — прервал Тимохина Дак. Ну тогда до встречи, Джон. И передавай привет своим бойцам от спецов Ориона. Передаю трубку генералу Феофанову. Ну что, полковник, уточнили задачу? — спросил начальник ГУБТ. Так точно, сэр. Будут дополнительные указания? Пожелания. Вернуться в Хуми без потерь. Положив трубку, Феофанов произнес. День сегодня какой-то сумбурный, да? День как день, пожал плечами Тимохин. Нам-то здесь что? А вот как представишь, каково сейчас Луизе у талибов, не по себе становится. Они могут сделать с ней все, что захотят. Лишь вспомню, как охрана одного из наркозаводов в Шургунском ущелье, точнее, в Тарипули, женщину-рабыню зверски изнасиловала, так до сих пор мурашки по телу. Но Крофт, допустим, это не грозит, по крайней мере, на начальном этапе ее обработки. А потом мы вытащим ее. Ты о боевой технике подумай. Все же от аэродрома до Дирхана с 1 км пути будет. Его еще пройти надо. Подумаю, с ребятами посоветуюсь. Техника, конечно, хорошо. И для подхода, и для прорыва. Но ее крепить в самолете надо. Соответственно, тратить время на снятие крепежа и вывоз с борта. А это время. И потом достаточно какому-нибудь талибу шарахнуть по самолету из гранатомета и кранты, и борту, и технике, и людям, что будут ею заниматься. Да и на аэродроме должны быть, если не БМП и БТРы, то автомобили точно. Надо бы уточнить этот вопрос. Расспросить командира экипажа. Когда тот прилетал в Дирхан, техника, возможно, и была на аэродроме, а после ее свободно могли увезти. Нет, нам надо знать, что будет находиться в Дирхане на момент начала акции. Тогда придется обратиться за помощью к специалистам космической разведки. Вот это уже вариант. Спутник сбросит информацию перед вылетом, а загрузить пару БМП в Л-76, если что, недолго. Значит, так и решим. Связываться с Шепелем будешь? Нет, его подгруппа на марше. Не следует отвлекать ребят. При необходимости Миша сам свяжется с нами. Пока у него все по плану. Ну тогда езжай-ка ты, Сан Саныч, домой. Отдохни. Утром позвоню. Полковник Тимохин вернулся в секретный военный городок, размещение офицеров спецслужб и членов их семей в 21:20. Поставив автомобиль в парк, пошел домой. Крымова беспокоить не стал. Завтра наговорятся. А сейчас дом, семья, отдых. Потому как сложится завтрашний день, не знает никто.